Начальник первой пехотной дивизии генерал Витковский в парадной форме выходит на палубу и расставляет чинов своего штаба и командиров полка, ожидая появления на палубе болгарских делегаций и цветочных подношений. Но что же это такое? Где делегации? Где толпы народа, восторженно встречающие прибывшую в Болгарию соль земли? Почему никто не бросает в воздух шапок и не машет платочками? Быть может, решит Паша по ошибке пришвартовался не в том месте, где нужно? Нет. Он стоит точно в том месте, где ему указано. Полное разочарование. Вместо тысячных, восторженно настроенных толп, на берегу полтора десятка портовых зевак и бездельников, вместо делегаций, поднимающийся на борт санитарный врач, коротко и сухо дающий распоряжение о порядке проведения карантина. Потом многочасовое ожидание распоряжений, касающихся высадки и места ночлега. Мировое событие, каким представляли себе въезд в Болгарию дроздовцы и алексеевцы, превращается в мыльный пузырь. Галлиполийской гордыне нанесен первый удар. Никто армию не признает и ею не интересуется. Галлиполийских химер никто не разделяет. Приехало несколько тысяч беженцев, и только. Остальное – забота портовых властей. Как их наилучшим образом разместить, накормить, а попутно и оградить собственное население от возможных инфекций, привезенных этими беженцами. Пока тысячи прибывших в Варну галлиполийцев ждут на палубе, в каютах и трюмах решит Паши, дальнейших распоряжений, генерал Витковский, глава прибывшего эшелона, вместе со своим штабом, направляется в город. В гостинице на главном проспекте он снимает два номера для себя и высших чинов штаба. Чтобы подчеркнуть свое высокое положение, у входа в гостиницу он ставит двухчасовых и вывешивает трехцветный царский флаг. Не проходит и получаса, как его вызывает коменданту города и требует немедленно убрать и часовых, и флаг. В тот же вечер прибывшие в Варну дроздовцы и алексеевцы узнают от чинов штаба подробности состоявшегося в комендатуре разговора. На предъявленное ему требование генерал Витковский заявил в самой резкой форме протест, указав своему собеседнику, что Болгария, освобожденная от турецкого ига в 1878 году Россией, не имеет права предъявлять ультиматум начальнику 1-й пехотной дивизии русской армии. Ему мягко, но решительно объяснили, что никакой армии за пределами Советской России не существует, что сам он никого не представляет, кто Болгарию он не освобождал и рассматривается здесь как обыкновенный беженец наряду с другими такими же, как и он, беженцами, уже имеющимися на болгарской земле. Возмущению Витковского нет границ. Назвать армию беженцами — это в глазах галлиполийцев высшее оскорбление. Но приходится смириться. Флаг и часовые убраны, несколько тысяч пассажиров, переполнявших Рашид-Пашу, сходят на берег и размещаются в карантинных бараках. В дальнейшем при расселении галлиполийской армии по местам окончательного назначения возглавляющим полки и дивизионы генералам приходится на каждом шагу убеждаться, что за пределами воздушного замка, построенного их воображением, ни один серьезный человек не считает эти выброшенные с родных просторов остатки ревнителей прошлого русской армии. В первую же ночь на болгарской земле из прибывших полков и дивизионов бегут десятки людей. По прибытии на места назначения еще больше. Первый армейский корпус русской армии состоял не из одних офицеров. Были в нем и солдаты, хотя и в ничтожном количестве. Идеологии офицерства царской армии они, конечно, не понимали и не могли понять, ведь по этой идеологии они нижние чины и ничего более. Еще менее они понимали, зачем Кутепов, Витковский, Туркул, Скоблин, Манштейн насильно удерживают их в рядах несуществующей армии. Они первыми покидают первый армейский корпус. За ними следует и незначительная часть офицеров, частично прозревших и понявших, что кутеповская игра в солдатики зашла слишком далеко, и что они сделали с посмешищем в глазах окружающих их людей. Генералы рвут и мечут. Задержать дезертиров сами они на болгарской территории, конечно, не могут. Они обращаются к помощи местных властей и требуют немедленного ареста отступников. Им снова разъясняют, что созданной в их воображении армии на болгарской территории не существует, что каждый беженец волен избирать свое любое место жительства и заниматься любой найденной им работой, что в факте оставления этими людьми указанного им на первое время места пребывания нет состава преступления, поэтому об аресте не может быть и речи. Генералам не остается ничего другого, как вновь смириться и утешаться изданием приказов об исключении списков полков и дивизионов, изменников белой идеи и предателей своей родины. Приблизительно в то же время в рядах этих полков образовалась новая брешь. Чехословацкое правительство, отчасти движимое ложно понимаемыми славянофильскими идеями, отчасти желая перекинуть мостик к будущей России, широко распахнула двери своих высших учебных заведений для недоучившихся у себя на родине русских студентов. Большую роль в этом вопросе сыграла также некоторая оглядка реакционного чехословацкого правительства на Россию, вполне реальную. Оно уже тогда отдавало себе отчет в том, что советская Россия может предъявить законное требование вернуть ту часть государственного золотого запаса, которую вывезли с Дальнего Востока чехословацкие легионеры в период гражданской войны и иностранной интервенции. Оно рассчитывало, что финансовые издержки, связанные с обучением крупного контингента русских студентов, в какой-то мере позволят ему отделаться от этих возможных требований. Недоучившимися студентами были молодые люди, мобилизованные царским правительством во время Первой мировой войны и окончившие школы прапорщиков военного времени. Едва ли нужно говорить, что они с радостью откликнулись на предоставленную им возможность закончить высшее образование и с не меньшей радостью расстались с казармами Первого армейского корпуса. Их никто не пытался удерживать. Кутепов, понявший, что дни Первого армейского корпуса сочтены, и что нужные ему кадры надо втискивать в какие-то новые организационные формы, уже носился в то время с идеей создания РОВСа, который должен был заменить за рубежом армию. Его новой заботой сделалось зарубежное объединение бывших военнослужащих по территориальному принципу, поэтому он охотно благословил студентов на их отделение от массива Первого армейского корпуса. Уехавшие в Чехословакию студенты образовали там галлиполийское землячество. Вместе с другими аналогичными землячествами из других стран оно образовало союз галлиполийцев, который через некоторое время, в свою очередь, вошел одной из главных составных частей во вновь организованный РОВС. К организации и деятельности РОВСа мне придется неоднократно возвращаться в последующих главах настоящих воспоминаний. Последний и окончательный удар возрожденным в Галлиполи остаткам врангелевской армии был нанесен летом 1922 года. Врангелевская казна опустела. Все средства на дальнейшее существование армии иссякли, пополнения не было и не могло быть. Если в долговечность советской власти западноевропейское общественное мнение все еще не верило, то еще менее оно верило в возможность свергнуть эту власть с помощью обанкротившихся, разбитых и выброшенных за границы России белых армий. Врангель отдал приказ, в котором оповещал всех, что казна его пуста, и что все чины армии должны отныне самостоятельно зарабатывать хлеб насущный в поте лица своего. Гарнизоны растаяли. Многотысячная масса рыцарей белой мечты разбрелась по Болгарии. За редчайшими исключениями они перешли на положение чернорабочих на шахтах, рудниках, лесозаготовках, прокладках шоссе, строительных работах и на положение маляров, официантов, торговцев в разнос, сельских батраков и так далее. В описываемые годы нельзя было себе представить ни одного болгарского города, рабочего поселка или другого более или менее крупного населенного пункта без бродящих по их улицам фигур, одетых в превратившиеся в лохмотья френчи и шинели времен Деникинской авантюры. Они отгородились от окружающего их мира непроницаемой стеной, продолжали считать себя поручиками, капитанами и полковниками, свободное время проводили только в своей среде, перебирали в своих беседах все те же избитые темы, что и в Галлиполи, а в беспросветную свою жизнь, разбитые надежды, бедности, горе и моральное одичание, топили в крепкой ракии самогоне и в кислом и терпком дешевом вине. Немало предприимчивых лавочников и корчмарей нажили сотни тысяч левов на этих последних пропиваемых галлиполийцами чернорабочими, заработанных в поте лица грошах. Но антисоветские настроения среди белых эмигрантов продолжали цвести. Краеугольным камнем их идеологии теперь была мечта о вооруженной борьбе не только с советской властью на их родине, но и с коммунизмом вообще в мировом масштабе. Они жадно ловили каждый слух и каждую газетную заметку о том, что где-то что-то начинается, и мечтали, нельзя ли им зацепиться за это что-то и вновь, как и прежде, выступить с оружием в руках против мирового зла коммунизма. Кутепов, в свою очередь, не дремал. Он создал для своих бывших подчиненных устную газету. Газета эта была представлена несколькими офицерами, имевшими высшее образование, которые разъезжали по местам наибольшего скопления галлиполийцев, выступали перед ними щиткой подобранных из различных источников тенденциозных корреспонденций о жизни советской России и приводили несомненные в глазах аудитории доказательства того, что большевики доживают последние дни. Аудитория верила им и прямо с собрания шла в соседнюю корчму, где, распевая графин за графином ракию, разрабатывала планы грядущего весеннего похода. Один раз, а именно в начале осени 1923 года, на глазах рассеянных по всей Болгарии белоэмигрантов развернулась драматическая борьба, отчасти напоминавшая ту, что происходило на их родине за несколько лет до того. Некоторые из них приняли неблаговидное участие в этой борьбе на стороне реакционных сил.